После этого женщина, попрощавшись с министром, направилась к себе, дабы отправить старому Аврору письмо с просьбой о встрече. Это решение стало первым важным шагом на пути грядущих перемен в жизни магической Англии, хотя в тот день мало кто думал, что это будет иметь столь далеко идущие последствия. Глава 15. Невилл. Разговор. Рональд. Снейп. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Библиотека. Воскресенье. 27 ноября 1994 года. Невилл третий день пропадал в библиотеке, обосновавшись там сразу после происшествия с Гарри. Перед ним располагалась очередная стопка книг по истории магической Англии. В них Лонгботтом пытался найти информацию по химерам, пусть даже она была очень расплывчатой и вряд ли соответствовала действительности. Молодой человек просто не мог понять, что воспитанный и выросший в магловском мире Гарри мог знать больше него об этих странных чудовищах, впервые появившихся в Англии спустя 500 лет с того последнего раза, когда их видели на территории страны. Одновременно с этим юноша анализировал и пытался для себя найти причины столь странного поведения Поттера. Он прекрасно видел, что с каникул в Хогвартс вернулся совершенно другой человек. За столом он теперь без видимых проблем соблюдал большую часть правил этикета, был дорого одет, занялся своей физической формой, нашел общий язык с большинством гриффиндорцев и не только с ними, перешел с легких и беспроблемных предметов на древние руны и арифмантику, по которым сдал экзамен при помощи Гермионы. С его легкой подачи межфакультетная вражда стала сходить на нет, стоило только появиться общим для всех ребят интересом. Особенно это было заметно на примере младших курсов, старшие же по-прежнему, по инерции, продолжали грызться между собой, но теперь это обычно были словесные баталии, до обмена проклятиями доходило лишь в единичных случаях. Одновременно с этим Поттер обзавелся невестой, причем такой, на которую многие из древних и старинных родов с интересом поглядывали уже не первый год, но всегда натыкались на проблему в лице Альбуса Дамблдора, умело отговаривавшего любое заинтересованное лицо от попыток получить себе мисс Грингер. Затем на место отвалившегося от золотого трия Рональда пришла Дафна Гринграсс, причем слухов о том, в качестве кого она присоединилась к дуэту Поттер-Грингер, ходила уйма. Эти и другие мелкие, и не очень, изменения в Гарри Поттере заставляли Невилла задуматься и пытаться найти разгадку таких резких и кардинальных перемен, последствия которых отразились даже на нем самом. Участие в утренних тренировках Гарри, появление большого количества товарищей и знакомых с разных факультетов, а также друзей на Гриффиндоре, улучшение оценок по всем предметам, ну и как вишенка на торте, близкое общение с Трейси Дэвис. О чем задумался, а, Нев? Поцеловав щеку парня, поинтересовалась присевшая рядом с Лонгботтомом девушка. О Гарри, вернее сказать о том, как и от чего он столь сильно изменился за лето, отозвался Невилл, уже привыкший за неделю к подобным проявлениям симпатии к его скромной персоне со стороны миловидной слизеринки. Молодой человек сам себе все же сумел признаться, что именно ее интерес к нему был одной из причин того, почему он начал работать над собой. 3 года в роли пухленького неудачника и тупицы, а также цели для издевательств со стороны Малфоя, серьезно ударили по самооценке молодого Лонгботтома. Но хорошие отношения и ненавязчивое покровительство со стороны Гарольда позволили ему полноценно влиться в коллектив факультета, а после и привлекли внимание девушек к нему. Правда, Трейси первой хватило ума проявить инициативу и попытаться найти способы сблизиться с ним, за что он был ей благодарен, ибо даже его строгая и требовательная бабушка благосклонно отнеслась к его близкой дружбе со старшей дочерью рода Дэвис. «Почему это тебя так волнует?» – спросила слизеринка, извлекая из своей сумки парочку книг. У Гринджер спросить не пробовал, просто мне непонятны перемены, происходящие вокруг, не хочу оказаться за бортом этих перемен. Гарри в них ключевая фигура, а последствия уже сейчас сказались на Визингомате и Министерстве, указывая на воскресный номер ежедневного пророка, ответил молодой человек. А Гермиона только отмахивается, да говорит, что он просто повзрослел. Я в это не верю, слишком многое не укладывается в простое взросление. Слишком обширные знания по общим предметам, преподаваемым в Хогвартсе, и не только в них. Его столкновение с химерой было очень показательным, он ведь прекрасно понимал, с чем столкнулся, именно потому и вел себя так уверенно. Прибавить к этому огромный магический потенциал и статус национальной знаменитости, дающий некоторый политический вес, и вот перед нами новый молодой лидер для всей магической Британии, за которым будут готовы пойти многие. Плюсуем к этому двух самых умных ведьм последних 15 лет, одна из которых хорошо ориентируется в магловском мире, а другая чувствует себя как рыба в воде в магическом, и на выходе получаем страшный союз. Ты представляешь, каких дел может натворить эта троица? Боишься? Недоверчиво спросила Трейси, ошеломленная словами парня. Боюсь, да, боюсь, но боюсь я лишь остаться не у дел, уверенно проговорил Невилл, пристально смотря девушке в глаза. Понимаешь, я хочу, чтобы мое имя и мой род были вписаны в историю нашей страны не только заслугами далеких предков, но и моими собственными. Понимаешь, я хочу, чтобы у моих детей и внуков был реальный повод для гордости за свой род. Однако, девушка шумно выдохнула, с огромным удивлением смотря на своего нового друга, который только что открылся с новой стороны. Никогда бы не подумала, что за внешне стеснительным и неуверенным в себе мальчиком скрывается такой амбициозный и решительный юноша. Ты умеешь поражать окружающих. Ну, это все твое и Гарри тлетворное влияние на скромного меня, озорно улыбнулся Лонгботтом, сам не понимая, с чего на него нашло. И за это, я думаю, стоит вас обоих отблагодарить. Да, и как ты собираешься меня отблагодарить? Поинтересовалась девушка, не понимая, что творится с собеседником. «Я хочу пригласить тебя на рождественский бал», — ответил Гриффиндорец, после чего поспешно добавил. «Я бы хотел отблагодарить тебя каким-то другим образом, но ты ведь знаешь, что более явные знаки внимания и благодарности раньше времени не стоит выказывать. Моя бабушка этого точно не оценит, а я не могу с ней пока ссориться. Она сейчас регент рода Лонгботтом, и я полностью в ее власти. Спасибо. Я с удовольствием составлю тебе пару», — улыбнулась Слизеринка, понимая, что раньше, чем будет заключен брачный контракт между их семьями, рассчитывать на что-то больше и глупо. Августа просто не может позволить скомпрометировать свой род и выставить внука перед возможными невестами в дурном свете. В таком случае, может, нам стоит немного освежить наши танцевальные умения? Я последний раз был на балу еще до поступления в Хогвартс, закрывая очередную книгу, предупредил молодой человек, так что это будет очень кстати. «Я знаю парочку подходящих для этого пустующих классов», заверила парня девушка, быстро убирая книги обратно в свою сумку. Парочке потребовалось несколько минут, чтобы вернуть на свои места книги, взятые Невиллом. После этого Слизеринка повела их в один из больших пустующих классов, где она планировала в ближайшие недели заниматься танцами со своим пока только другом. Сомнений в том, что у нее получится стать с этим разносторонним и необычным парнем больше, чем друзьями, у Трейси не было. Ведь леди Лонгботтом взяла на себя решение этого вопроса с родителями, о чем старая волшебница оповестила ее в письме, пришедшем на предыдущей неделе. Хогвартс, заброшенный класс на третьем этаже. Гарольд вместе с девушками обосновался в пустующем классе на третьем этаже, где они занимались подготовкой к рождественскому балу. Гермиона и Дафна после пары часов, посвященных танцам, занялись подбором платьев и аксессуаров к ним, а Поттер просто разлегся на партах, сдвинутых к стене. Из больничного крыла его выписали в субботу вечером по причине отсутствия каких-либо серьезных травм, лишь с наказом являться на осмотры раз в неделю в течение ближайшего месяца. «Гарри», — позвала Грейнджер, прикорнувшего парня. «Ммм», — открыв один глаз, подал голос молодой человек. «Что-то случилось?» «Нет, но мы хотели поговорить с тобой о произошедшем», — проговорила Гринграсс. «И что именно вы обе хотите от меня услышать?» Мотая головой, отозвался юноша, пытаясь прогнать сон. «Почему ты не увидел Химеру?» — поинтересовалась Гермиона, которая еще вечером предприняла попытку устроить будущему мужу допрос на эту тему, так как в книгах школьной библиотеки о возможностях Химер не было ни слова, а оставлять без внимания подобный раздел магического искусства было для девушки кощунством. «Ведь ты пользовался магическим зрением». «Ну, она хорошо замаскировалась. Ее магическую ауру мне не удалось различить в высоком магическом фоне запретного леса», начал Гарольд, настраиваясь на долгий допрос по поводу Химер, ибо обе девушки были явно заинтересованы этой темой. По всей видимости, одно из животных, из которых была создана эта тварь, обладала подобным умением. Их даже в магическом зрении очень сложно увидеть, охотиться на них при помощи целого комплекса артефактов и группой не менее 10 магов уровня не ниже старшего мага. «А почему ты не атаковал ее заклинаниями?» — осведомилась Дафна, которая доступа к секретам рода пока не имела. Химера инертны к заклинаниям и проклятиям, они же создавались как убийцы магов. Василиски и Церберы тому прекрасный пример. Правда, они вместе со змеями Горынычами и Мантикорами являются высшими химерами, единственными способными размножаться естественным образом. Юноша вспоминал лекцию, прочитанную ему после встречи с химерой в бестиарии министерства. Навредить им можно либо попав авадой в открытую пасть, либо спалив адским пламенем. Наиболее они уязвимы к зачарованному холодному оружию. Почему не попытался разорвать дистанцию между вами, спрыгнув во враг или аппарировав? Задала вопрос Гермиона. Антиаппарационный барьер был развернут над всей полосой препятствий, иначе авроры добрались бы до меня моментально. А увеличить дистанцию между мной и химерой, просто спрыгнув во враг или отпрыгнув назад, было нецелесообразно, ибо я не знал ее возможностей, а вдруг она в меня плюнула бы какой-нибудь кислотой. К тому же ты видела ее тело, для такой твари и на 20 метров прыгнуть не проблема, объяснил Поттер. Агрессии она не проявляла, и не запнись я, был бы шанс выйти из этого столкновения без потерь. То есть она не собиралась тебя убивать? Недоверчиво спросила Слизеринка, не понимая парня. Да, именно так. Будь бы у нее задача убить меня, она бы просто дождалась, пока я перейду овраг, и ударила бы в спину. Так бы я ей точно ничего не смог бы противопоставить, обрисовал ситуацию Поттер. Значит, у этого существа была другая цель, но какая? Усевшись на стул, задала вопрос Гермиона, ни к кому конкретно не обращаясь. Кровь, ей нужна была кровь Гарри. Мадам Помфри сказала, что из него выкачали больше литра крови. Вспомнила подслушанный разговор Калдомедика с директором Гринграсс. Вероятно, это так, согласился с ней юноша. Слишком были незначительны и поверхностны другие повреждения, да и когти она в дело не пустила, хотя ими она меня бы легко выпотрошила. Но кому и зачем могла понадобиться твоя кровь? Задала вопрос Гринджер. Ритуалы поиска, яды, опасные только для меня, зачарованное на меня оружие, ритуалы определения родства, кровные проклятия, перечислил Поттер самые основные возможности использования его же крови против него самого. Ну, что сразу приходит на ум? У крови множество применений в магическом искусстве. Но зачем столь экзотический способ добычи? Продолжала наседать девушка, стараясь выудить из юноши как можно больше информации. Химера не поймана, хозяина или создателя отследить невозможно. Идеальный способ, если не хочешь давать повод заподозрить себя в причастности к случившемуся, высказала свое мнение Дафна. А учитывая количество и возможности врагов Гарри, список кандидатов более, чем внушительный. И что мы будем делать? Вздохнула Гермиона, ругая себя за то, что сама не сообразила. Завтра ночью проведем ритуал отсечения плоти для всех троих. Необходимые зелья уже заказаны мною у знакомого дипломированного мастера зельеварения, пожал плечами Поттер, позаботившийся об этом вопросе еще вчера вечером. Кстати, что ты имел в виду, когда говорил, что для охоты на таких химер нужна группа из 10 старших магов? Это как? Что за старшие маги? Поинтересовалась еще одним важным для нее моментом Гринджер. Это обозначение группы магов определенного уровня силы и знаний. По крайней мере, в моем мире было так, пояснил Гарри. И сколько таких групп вообще? Поддержала тему Гринграсс. 8, ответил молодой человек. Ну, Гарри, не тяни кота за яйца. Недовольно фыркнув, проговорила Гермиона, показывая степень своего нетерпения. Рассказывай. Хорошо, рассказываю. Нулевая, самая многочисленная, но практически лишенная магии группа. Скрибы и обычные люди. Их магический потенциал больше нуля условных магических единиц, но меньше 5. Именно этим объясняется возможность рождения у простых людей детей с магическим даром, так называемых обретенных, начал рассказ Поттер. То есть только этим объясняется рождение обретенных, решила уточнить Дафна. Нет, это одно из двух самых важных условий. Вторым условием рождения у пары обычных людей ребенка с магическим даром является наличие рядом источника магии. Чем сильнее этот источник, тем сильнее будет обретенный или обретенная, ответил юноша, вспоминая лекции учителя основ магии. А что может быть источником, и влияет ли это на потомственных волшебников? Задала вопрос Гринджер. Природные магические источники, магические артефакты, захоронение магов, в этом случае велик шанс большой склонности обретенного к некромантии. Ну и живой маг тоже способен оказать очень большое влияние на магический потенциал ребенка, разъяснил Гарольд, довольный, тем, что обе девушки отличаются большой любознательностью, не свойственной большинству местных магов. Влияет, но там, в основном, влияние магического родового источника сказывается на магическом потенциале. Ясно. Давай дальше, скомандовала Гриффиндорка. Первая группа, ученики, студенты магических школ, не сдавшие СОФ или их аналоги. Их магический потенциал обычно больше, либо равен 5 уме, но меньше 50. Думаю, тут никакие пояснения не нужны. Вторая группа, старшие ученики, студенты, сдавшие СОФ, но не сдавшие тритоны. Магический потенциал от 50 до 250 уме. Третья, маги, студенты, сдавшие тритоны и на этом завершившие свое обучение. Магический потенциал от 250 до 1000 единиц. Старшие маги, четвертая группа, являются выпускниками вузов по различным магическим специальностям. Яркий пример – Аврора и Колдомедики. Потенциал от 1000 до 5000 уме. Самая многочисленная группа магов, проговорил молодой человек, после чего прервался, наколдовав себе стакан с водой. Мастера, пятая группа. Маги, защитившие диплом мастера по одной из магических дисциплин и имеющие потенциал больше 5000 единиц. Магистры, шестая группа, и по совместительству главная ударная сила в магических войнах. В эту группу входят маги, ставшие мастерами в двух дисциплинах, имеющие трех учеников и магический потенциал от 15000 уме. Ну и седьмая, и самая малочисленная группа, архимаги. На всю планету их насчитывается не больше сотни. Бойцы последнего шанса, их вступление в битву, верный признак того, что кругом творится полная жопа. Они являются мастерами в трех дисциплинах, имеют не меньше 10 учеников, и за каждым из них числится какой-нибудь важный для страны или группы стран поступок. Магический потенциал больше 25000 уме. В Англии на титул архимага может пока претендовать только Альбус Дамблдор, но мне неизвестно количество его личных учеников. Правда, все это деление условно, и зачастую можно встретить тех, кто не вписывается в указанные рамки. А что такое условные магические единицы, и как их измеряют? С интересом спросила Слизеринка, которая раньше явно не была в курсе подобных нюансов. Одна условная магическая единица равно количеству магии, необходимому для поддержания заклинания Люмос в течение часа с помощью специального артефакта. Условной она считается по той простой причине, что не берет в расчет такой параметр, как контроль магии, который является индивидуальным для каждого мага, продолжал просвещение девушек Поттер. Измерить его можно при помощи комплекса артефактов в Гринготтсе, отделе тайны или в малом ритуальном зале рода Поттер. В этих трех местах это точно можно сделать, но список, наверное, значительно шире. Кстати, ты говорил, что не все маги вписываются в приведенную тобою выше классификацию, можешь назвать примеры? Поинтересовалась Гринджер. Я, Снейп, МакГонагалл, Помфри, Флитвик – это только те, в которых я уверен. Вы с Дафной, скорее всего, тоже по магическому потенциалу не входите в группу учеников, да и по знаниям, я полагаю, тоже немного подумав, ответил юноша. Может, на следующих выходных проверим наш магический потенциал, внесла предложение Гринграсс. Нет, это придется отложить минимум до лета. Процедура долгая, да и требует серьезных приготовлений, ко всему прочему. Я еще не бывал в Поттерменере, чтобы с уверенностью сказать, что там все в порядке. На пасхальные каникулы, думаю, мы его навестим втроем, если все пойдет по плану, проговорил молодой человек, вскакивая на ноги. Нам пора расходиться по гостиным, до отбоя осталось всего полчаса, а нам еще проводить Дафну до гостиной Слизерина, надо и к себе успеть вернуться. После его слов девушки быстро собрали принесенные с собою книги и магическую шкатулку, с помощью которой репетировали танцы. Дорога до подземелий замка не заняла много времени, так что гриффиндорцы, проводив подругу, успели до отбоя вернуться в гостиную своего факультета, где было на удивление пусто. Несколько старшеклассников занимались наведением порядка, а в кресле у камина с парочкой писем сидел Рон. Взглянув на него, Гарри, поцеловав Гермиону, отправил девушку спать, жестами показав, что собирается побеседовать с явно находящимся не в духе другом. Что-то случилось? Присаживаясь на соседнее кресло, спросил Поттер, привлекая к себе внимание Уизли. А, не сразу отозвался Рыжий. Да, пришло письмо от отца и Билла. Что пишут? Участливо поинтересовался молодой человек. Папа развелся с мамой, выгнал ее из дома и запретил нам любое общение с ней, устало проговорил собеседник. Любого из нас, кто ослушается, он обещает выкинуть на улицу вслед за ней. Суровое, но справедливое наказание, проговорил Гарольд, понимая, что Артур решил обойтись самым минимальным наказанием для Молли за содеянное. Справедливое, да что ты в этом понимаешь, вспылил Рон, вскакивая со своего места. Да, именно так. Твой отец вообще мог отдать Молли под суд или призвать ее к ответу пред магией рода за то, что она сделала с твоей младшей сестрой. В первом случае репутация всех Уизли была бы растоптана. Во втором твоя мать либо стала бы сквибом, либо умерла очень мучительной смертью, холодно ответил Поттер, осадив товарища сердитым взглядом. Понимаю я в этом достаточно. Именно я указал Биллу на слишком сильную внешнюю схожесть твоей сестры и моей матери, которая была просто невозможна. Моя мама была обретенная и никак не была связана родственными связями с представителями магической Англии. Отсюда два варианта. Первый. Твоя мать изменила Артуру с моим дедом по материнской линии, что невозможно ввиду того, что тот умер за 3 года до рождения Джинни. Второй. Она использовала запрещенные зелья на собственной дочери для создания долговечного эффекта внешней схожести. Эти зелья серьезно калечат магическое ядро. За их использование на несовершеннолетних магах полагается заключение в Азкабан. Но зачем она это сделала? Упав обратно в кресло, тихо задал вопрос Уизли, которого услышанное явно сильно выбило из колеи. Видимо, планировала подложить твою сестру под меня, чтобы таким образом добраться до хранилищ рода Поттер. Меня и твою сестру она, скорее всего, собиралась еще вдобавок к этому обработать любовными и ментальными зельями, решил добить рыжика Гарольд, дабы разрушить детский мир товарища и заставить начать взрослеть. Никто бы и не удивился, если бы мы с ней к курсу 6-му начали встречаться. Списали бы все на мою похожесть на отца, не только во внешности, но и в выборе девушек. Я не верю, убито произнес Рональд. Твое право, но лучше лично поговори на эту тему с отцом. Думаю, его слову ты поверишь больше, чем моему, пожал плечами Поттер. А что Билл пишет? Да, надо поговорить с папой, заторможенно кивнул Гриффиндорец, явно над чем-то задумавшись. Он пишет, что Джин не проведет в СВ, Мунга еще минимум полгода. У нее после случая на втором курсе какие-то проблемы с головой. Ко всему прочему, в Хогвартс она больше не вернется. Билл с отцом решили перевести ее на обучение в Шармбатон. Они считают, что там она получит более подходящее образование. Мда, не повезло твоей сестре. Мать, использующая на собственной дочери запрещенные зелья, да еще и дневник Волан-де-Морта, чуть не угробивший ее. Перевод в Шармбатон для нее действительно будет благом, проговорил молодой человек, понимая причины такого решения старших Уизли. Ага, не повезло. Нам теперь придется купить домовика, оплачивать дорогое обучение Джинни в Шармбатоне, да еще и за лечение отдать придется немалую сумму. В следующий год, боюсь, мне придется ходить в тех же самых вещах, что и в этом. Малфеныш точно поднимет меня на смех, обреченно проговорил Рональд, для которого бедственное финансовое положение собственной семьи было больной темой. Я поговорю с мистером Уизли. Думаю, он не откажется принять помощь от меня. Отчасти в случившемся с твоей сестрой виноват именно я, так что оплата счета за лечение и обучение Джинни в Шармбатоне будет вполне логичным и правильным, прикинув расклады в голове, проговорил юноша. Теперь главное, убедить его принять такую помощь. Мы с близнецами поможем, заверил вздохнувший с облегчением от хоть одной хорошей новости Рональд. «Спасибо тебе, друг». «Ни за что», поднимаясь со своего места, ответил Поттер. «Ваша семья сделала много хорошего для меня, и я не хочу, чтобы кто-то из вас считал меня неблагодарным уродом, принесшим вашей семье только проблемы. Спокойной ночи, Рон». Уизли пожелал ему доброй ночи, а сам остался сидеть у камина. Юноша обдумывал письма отца и старшего брата, а также разговор с Гарри. Пусть в этом году их с Поттером дружба перестала быть такой же, как в 3 предыдущих года, но они по-прежнему были готовы прийти друг другу на выручку, если это потребуется. Друзья, даже став парочкой, никогда не забывали про него и вечерами помогали и с домашними заданиями, и с другими проблемами, встающими перед ним. Сегодняшний день заставил его задуматься, и теперь Рональд для себя решил, что ему стоит начать меняться, чтобы не быть просто обузой для своих друзей. Лондон. Гримма 12. Воскресенье. 27 ноября 1994 года. Северус Снейп медленно прогуливался по улицам Лондона. Времени до назначенной встречи с Сириусом Блэком было еще достаточно, и мужчина раздумывал над тем, что именно заставило старого школьного врага согласиться на встречу. Зельевар не сомневался, что дело касалось нарциссы, которая с ним и связалась. Одной из возможных причин того, что Блэк изменил свое решение, было отвратительное состояние ментальной защиты встретившейся с ним женщины. «Здравствуй, Северус», — вырвал из раздумий профессора голос бывшей миссис Малфой. «Добрый день, нарцисса. Ты меня встречаешь?» — вежливо поздоровался с женщиной Снейп, внимательно осматривая ее и проверяя состояние ее ментальной защиты и памяти заодно. «Да, дом надежно скрыт от посторонних множеством родовых заклинаний и щитов. Пройти внутрь, не будучи Блэком хотя бы на четверть, без проводника невозможно», взяв мужчину под локоть, объяснила она. Вскоре перед ними без каких-либо спецэффектов появился дом, внешне нисколько не отличимый от стоящих с ним по соседству. Крыльцо дома было приведено в полный порядок, от него просто за сотню метров фанило магией, что говорило о серьезном подходе хозяев к защите собственного жилища. Внутри дом также был в отличном состоянии. Светлые стены, множество светильников, освещавших комнаты мерным теплым светом, повсюду дорогая антикварная мебель. При этом, в обстановке дома чувствовались уют и спокойствие, и легко можно было увидеть женскую руку во всех произошедших изменениях. Обед прошел в спокойной обстановке, и эта заслуга принадлежала, по мнению самого Северуса, двум молодым девушкам. Если Люпин и сам вполне спокойно реагировал на школьного недруга, то Сириуса от язвительных комментариев и выпадов в адрес Зельевара удерживала мисс Риас. Снейп не строил иллюзии и прекрасно понимал, что едва они останутся с Блэком наедине, как тот с удовольствием пройдется по нему, припомнив все прегрешения юности и прошлогоднюю встречу в визжащей хижине. «Нарцисса уже объяснила причину, по которой я согласился с тобой встретиться», — осведомился Блэк после обеда, когда они расположились в рабочем кабинете Блэка, о чем свидетельствовали многочисленные свитки с печатями разных компаний и Гринготтса. «Нет, она сказала лишь, что вы, глава рода Блэк, согласились встретиться со мной для переговоров», — спокойно ответил Снейп, старательно сдерживая себя, понимая, что иначе на его будущем можно поставить крест. «Для начала я хотел прояснить ситуацию с тем, что вы, мастер зельеварения Снейп, заявили, что у вас есть информация, касающаяся чести рода Блэк и жизни некоторых из его членов», — проговорил Римус, присутствовавший в комнате в качестве советника Сириуса. «Что вы можете сказать по этому поводу?» «Мне известно, что Беллатрис Лестриндж, в девичестве Блэк, передала человеку, именующему себя лордом судеб Валан Демартом, книги из родовой библиотеки. На основе знаний, полученных из этих книг, темным лордом был составлен ритуал отъема магических сил у других магов», — начал рассказ Снейп, видя, как при этом нахмурился Сириус. «Первой жертвой этого ритуала стал Генрих Блэк, сын брата Риона Блэка. Вот полоумная сука», — выругался Сириус. «Римус, займись вопросом освобождения этой мрази из Азкабана». «Хорошо, завтра с утра я начну прорабатывать этот вопрос», — кивнул оборотень. «А ты, Сопливиус, пока займись нарциссой». После возвращения в рот у нее стали всплывать воспоминания, запрятанные глубоко в подсознании при помощи обливейта. «Что-то касающееся ее жизни в доме Малфоя, постарайся вытащить их наружу, и тогда я позволю ей помочь тебе с поиском информации из моей родовой библиотеки о способах снятия метки этого ублюдка», — откинувшись на спинку, проговорил бродяга, несмотря на ошарашенного услышанным Зельевара. «Ведь именно это ты хотел там найти?» «Да, это так», — мудро решил не пытаться обмануть Сириуса Снейп. «Но нарциссе лучше помочь надежнее скрыть те воспоминания, которые всплывают. Иначе она либо наложит на себя руки, либо бросится убивать Люциуса и погибнет. Ты знаешь, о каких воспоминаниях идет речь?» — злым взглядом сверля собеседника, спросил анимаг. «Да, я могу поделиться тем, что вытащила из головы нарциссы, Люциуса, Драка и нескольких слизеринцев», — проговорил Северус, прикидывая, убьет ли его Сириус, едва увидит содержимое этих воспоминаний, или даст объясниться. «Кикимер, принеси омут памяти из хранилища», — скомандовал бродяга, выставляя перед собеседником несколько склянок для воспоминаний. Просмотр почти сотни воспоминаний затянулся до позднего вечера, и с каждым просмотренным воспоминанием Блэк становился все мрачнее и злее, но его злость была пока направлена не на Северуса, чему тот был несказанно рад. Блэк за несколько месяцев полностью восстановился и сейчас был крайне опасным и сильным противником, который не будет бросаться в бой без раздумий. Зельевару совершенно не хотелось столкнуться с главой рода Блэк в его доме. Умирать с ней абсолютно не хотел, слишком многое он хотел еще успеть сделать в этой жизни. «Это ведь не все?» – спросил Блэк, когда воспоминания закончились. «Да», – коротко проговорил профессор. «Как бы я к тебе ни относиться и каким бы чмошником ни считал, но право на жизнь ты в моих глазах заслужил», – проговорил Сириус. «Правда, и живым после увиденного я тебя отпустить не могу. Эти воспоминания, попади они куда не следует, слишком сильно ударит по роду Блэк. Что ты можешь предложить за свою жизнь такого, чтобы я согласился не убивать тебя за все твои прегрешения прямо сейчас? Роду Блэк будет полезен мастер зельеварения, готовый принести вассальную клятву служения», — проговорил Снейп, которому от своих собственных слов и унижения перед Блэком хотелось удавиться, но жить он хотел еще сильнее. «Что еще?» – задал вопрос бродяга. «Если мне удастся снять метку, я смогу принять наследство рода Принц, стать его главой. Мой голос в Визингомате будет принадлежать роду Блэк», едва не скрипя от злости зубами, ответил Снейп. «У меня есть предложение интереснее. Мы поможем снять тебе метку, ты примешь наследство своих предков. Затем уже в качестве главы Принц ты заключишь брачный контракт с Нарциссой Блэк на условиях вассалитета ее роду», – проговорил Сириус, наблюдая, как побледнел Зельевар. «Или ты предпочтешь умереть, чем связать себя узами брака с женщиной, над которой твои дружки знатно поиздевались, откажешься от многократно изнасилованной людьми и животными Нарциссы или все же согласишься?» Услышанное было для Снейпа сильным ударом под дых, но одновременно с этим давало и некоторые перспективы. Да и сам он был человеком, недалеко ушедшим от Нарциссы, так что отвращение к женщине, не помнящей произошедших с ней невзгод, он не испытывал. «Будет ли мне разрешено заняться ее лечением и стереть себе воспоминания о произошедшем с ней?» — задал вопрос Северус после минуты молчания. «Вылечить ты ее можешь, а вот право забыть то, что с ней творили твои дружки, тебе еще придется заслужить», — кивнул бродяга. «Я согласен на ваши условия, глава рода Блэк», — проговорил Зельевар, понимая, что ему никогда не позволит забыть эти воспоминания. После этого Сириус вызвал Ремуса, дабы тот был свидетелем во время принесения Северусом клятвы намерений, за нарушение которой его ждала бы медленная смерть от собственной магии. Затем он до самой полуночи занимался работой над ментальной защитой Нарциссы, старательно заперев воспоминания о далеко не самых приятных моментах жизни женщины в Малфой-Мэнере. В Хогвартс он вернулся сильно уставшим, выжатым, как лимон, и морально растоптанным Блэком, но получившим надежду на будущее без всяких Дамблдоров и Волан-де-Мортов. Глава 16. Разговоры на ночь глядя. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Класс Зати. Пятница. 2 декабря 1994 года. В полностью освобожденном от мебели классе, на закрытой щитами площадке, три девушки азартно обменивались заклинаниями, освещая все вокруг яркими вспышками всех цветов радуги. Нимфодора, за 2 месяца успевшая убедиться, что Гарри не нуждается в какой-то особой помощи с ее стороны в изучении азов боя, предпочла сосредоточить свои усилия на постоянно сопровождающих его девушках. Благодаря ежедневным тренировкам под руководством Поттера, обе девушки серьезно продвинулись в освоении заклинаний. После 2 месяцев занятий уже могли вдвоем продержаться против Тонгс больше 10 минут, если та не сражалась против них в полную силу. Сам юноша был занят расчетами очередного артефакта, заказанного кем-то через гоблинов. Заказов на артефакты было множество, молодой человек был этому одновременно и рад, и опечален. Большое количество заказов позволяло ему быстро пополнять серьезно растраченное наследство родителей по отцовской линии. Печальным же был тот момент, что он является, по всей видимости, единственным мастером-артефактором на всю магическую Великобританию, а значит, его будут искать, на него будут охотиться, в попытках заполучить в свои руки. Ведь в сложившихся условиях подобный талант – просто золотая жила, а у него и без этого хватало головной боли с одним только Волан-де-Мортом. «Чем занимаешься?» – поинтересовался у Гарольда Дидгари, заставляя ушедшего с головой в расчеты Поттера схватиться за палочку и запустить на звук оглушающее заклинание. «Седрик, сколько раз мне просить тебя так не делать?» — огрызнулся на старшего чемпиона Хогвартса юноша, недовольный тем, что Дикгри в очередной раз подкрался к нему. «А если я в тебя чем-нибудь мерзопакостным в следующий раз запущу?» «Да ладно тебе, Гарри, я же просто тренируюсь», — отмахнулся стоящий в стороне чемпион. «Лучше скажи, долго ли еще наши прекрасные леди собираются гонять друг друга по площадке?» «Тренируется он. Если хочешь потренироваться, предлагаю потанцевать на площадке», — отозвался Гарри, закрывая тетрадь с расчетами и бросая взгляд на часы. «Минуты три еще. Не, на площадке с тобой даже не интересно сходиться. Ты просто подавляешь любого из нас своей превосходящей магической силой, помноженной на твою реакцию и хорошую физическую форму», — напомнил Седрик. «Лучше расскажи, кого из них двоих думаешь приглашать на рождественский бал?» «Гермиону», — спокойно ответил Поттер. «Дафну будет сопровождать ее давний партнер по танцам, пятикурсник Скоктеврона. Но мы договорились, что во время бала несколько раз с ним поменяемся партнершами. Майкл вообще нормальный парень, с головой на плечах». «Майкл Стивенс», — уточнил Дикгри. «Чистокровный из обедневшего старинного рода, на хорошем счету у всех преподавателей». «Знаком с ним?» — поинтересовался Гарри. «Да, его сестра была одной из кандидаток на роль моей невесты. Так что со Стивенсами я неплохо знаком», — ответил Седрик, внимательно наблюдая за девушками, метавшимися по площадке и беспрестанно обменивающимися заклинаниями. «Но Изабелла после сов перевелась в Шармбатон, и мы отказались от подписания брачного контракта с их семьей. Правда, и по сей день поддерживаем с ними общение». «Ясно», — проговорил Поттер, делая себе очередную заметку, что стоит больше разузнать обо всех ныне существующих магических родах в Англии. Разговор на этом как-то заглох, ибо Седрик предпочел наблюдать за происходящим на площадке, а Гарольд вернулся к своему блокноту, куда записывал важную информацию и где делал заметки по делам, с которыми было необходимо разобраться в ближайшее время. Через минуту Тонгс закончила поединок, связкой заклинаний разбив щит Гринджер, которая им прикрывала получившую ватно-ножное заклинание Гринграсс. Приведя обеих противниц в порядок, профессор устроил разбор прошедшего боя, подробно обрисовывая ошибки девушек и их возможные последствия в реальном бою. После этого Дикгри увел Нимфодору на очередную ночную прогулку по Хогвартсу, а четверокурсники занялись наведением порядка в аудитории.